Эпилог. Варлам. «Девочка?» – переспрашиваю я. «Да, у вас будет девочка». «Понял», – киваю я. А сам не знаю, понял я или не понял. Все как в тумане. Только улыбка зайки, сжимающей мою ладонь, ярко сияет посреди этого тумана. «Да вы не расстраивайтесь, папаша». «Не расстраиваться? А что случилось? Что-то не так?» Я мгновенно покрываюсь холодным потом. Что я упустил, чего не услышал? «Все замечательно», – успокаивающим голосом произносит врач УЗИ. «Плод развивается прекрасно, все соответствует нормам». «Тогда почему я должен расстраиваться?» «Многие мужчины хотят сына». «Ну и дураки», – говорю я, а зайка смеется. Он с самого начала хотел только девочку. «Нет, я хочу сына, но потом, может, даже парочку сыновей». Размечтался. Зайка встает с кушетки, я иду с ней за ширму, чтобы помочь одеться, но она меня прогоняет. И я потерянный торчу посреди кабинета. Осознаю, перевариваю, тихо превращаюсь в лужицу. «У нас будет дочка». Теперь это уже не абстрактный ребенок, а вполне конкретная голубоглазая девчонка, похожая на зайку. «Я знал это с самого начала», — говорю я, не когда мы выходим на улицу. «Я тоже так думала», — кивает она. «Не зря же мне хочется наряжаться, краситься и носить всякие финтифлюшки». «Поехали, купим тебе финтифлюшек». «Куда поехали?» «В ювелирный, конечно». «Думаю, тебе не помешают новые сережки и что-нибудь на шею, и какая-нибудь блестящая штучка на палец». «Да ну, не надо!» – как обычно скромничает зайка. Но я вижу, что ее глазки загорелись. Зайка сейчас как сорока. Как увидит что-то блестящее, сразу хватает и вешает на себя. Обожаю ее и готов обвесить бриллиантами с ног до головы. Год спустя. «Ну что, нагулялись?» Яна подходит к коляске, которую я пару часов возил по саду, и заглядывает вовнутрь. «Ариша просыпается», — говорит она. «Да, только что крепко спала». Как это у зайки получается? Она приходит ровно в тот момент, когда дочка собирается проснуться. Ночью она открывает глаза за секунду до того, как Ариша заплачет. И еще не взяв ее на руки, Яна точно знает, что ей нужно. Описалась или голодная, или газики мучают. Это какое-то волшебство. Удивительное волшебство материнства. Отцовство тоже наполнено волшебными ощущениями. Вот сейчас я беру дочку на руки, заглядываю в конвертик. Она кряхтит и тихонько попискивает, хмурится, но не плачет. Она у нас вообще не плакса. Без дела ругаться не будет. Только если дураки родители тормозят, не мгновенно выполняют ее желания. Тогда вопит так, что чертям становится тошно. И как ни странно, в эти моменты я испытываю отцовскую гордость. Не каждая девочка может издавать звук пожарной сирены. Мы идем в дом, поднимаемся в детскую. «Наше золотце кушать хочет», — говорит Яна. «Давай ее быстро развернем, а то сейчас устроит». «Да она улыбается». Я кладу драгоценную ношу на пеленальный столик. «Моя ты лапонька!» Яна целует дочку в лобик. «Моя сладкая девочка улыбается, ну просто солнышко». «Можно я ее разверну?» «Давай». Я раскрываю одеяльце, освобождаю сначала одну крошечную ручку, потом вторую. Дочка смотрит на меня внимательным взглядом. Ее пальчики сжимаются вокруг моего пальца. Он для нее как дубина. А у меня от ее прикосновения в сердце что-то плавится. Я вообще сейчас весь какой-то размякший, расплавленный. Даже в бизнесе стал мягким, как никогда. Но вроде это не мешает рабочим процессам. Самые главные процессы сейчас происходят дома, где наше маленькое чудо растет и меняется каждый день. Она уже держит головку, трясет погремушкой, улыбается и смеется. А ее мама, она становится все красивее. Ей так идет эта материнская нежность, эта мягкая заботливость и эти счастливые глаза, которые сейчас смотрят на меня. «Я люблю тебя», — выдыхаю я. «И я тебя», — улыбается зайка. И тут наша маленькая принцесса начинает вопить пожарной сиреной. «И тебя я тоже очень-очень люблю», — быстро говорю я. «Только не ругайся». Арина замолкает. Мы с Яной смеемся. Она берет дочку и прикладывает ее к груди. Мама с младенцем на руках – самое прекрасное зрелище на свете. Я могу смотреть на них вечно и тихо таять от счастья. Не хотите прощаться с героями? Заглядывайте в новую книгу «Медведь». Они там встретятся еще не раз. Хотя это история Юльки и Михея.